Послание к римлянам. Имеется нечто, что все из нас должны пережить, но о чем никто из нас не любит говорить. Это о факте, что однажды мы должны умереть. Смерть считается ужасной по причине ее неизбежности и законченности. Раз человек умер, его нельзя привести назад. Это в Божьих руках. Бог дал жизнь, и Он один может содержать ее или восстановить ее. Люди интересуются, какая самая ужасная смерть? Утопиться – ужасная смерть. Многие люди, которые утопали, были спасены. Имеется интересная особенность относительно спасения утопающего человека. Люди были, которые пытались спасти утопающего человека и сами потеряли свою жизнь в борьбе. Иногда спасающий человек должен ожидать, пока утопающий человек перестанет свою отчаянную борьбу перед тем, как он сможет его спасти. Бывают некоторые отдельные случаи, когда утопающего нужно оглушить, чтобы помочь в спасении. Мы желаем представить идею, что утопающий человек должен перестать бороться и должен положиться полностью на спасающегося человека для успешного спасения. Этот принцип также применим и в духовной сфере. Для того, чтобы нам спастись духовно, мы должны перестать бороться и начать полностью надеяться на Бога. Мы должны сознавать, что мы не можем спасти самих себя и не можем спастись, пока мы не сознаем, что мы погибшие. Большинство людей не сознают свои нужды в спасении, они не знают, что они погибшие. Это должно быть причиной, почему Бог предназначил почти 3 главы послание к римлянам, чтобы открыть человеку нужду во спасении. Мы находим, что после приветствия в первых нескольких стихах первой главы, Бог немедленно описывает эту нужду и продолжает говорить о ней до 3 главы 20 стиха. Прежде чем возвестить нам благую весть в послании к римлянам, Бог сообщает нам плохую весть, нужду человечества. Послание к римлянам содержит в себе некоторые чудесные богатства и описывает благую весть Бога. Но вначале оно рисует очень темную картину. Ибо, как вы видите, Богу нужно явить нужду человека перед тем, как человек примет во внимание, что Бог может сделать для него. Первая глава объясняет, что те, кто никогда не слышал о Библии, грешники и виновные пред Богом, потому что вечная сила Его и Божество видимы в природе. Вторая глава описывает, как религиозные язычники тоже грешники и виновные пред Богом. Последняя часть второй главы говорит, что иудеи также виновны. Третья глава достигает кульминационного пункта, заявляя, что все виновны пред Богом. Представлена картина суда, где люди являются пред Богом, сидящим на престоле, и обнаруживает, что они признаны виновными. Третья глава, 10 стих говорит, что иудеи и язычники все под грехом. И тогда цитируется 13-й псалом Ветхого Завета. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». О, какое заявление! Но это говорит Бог. Человек виновный, безнадежно нечестивый, он не может быть принят Богом. Божие осуждение пребывает на нем. Послание к римлянам возвещает наше положение. В этих стихах мы видим краткий конспект. Стихи с 9 по 12 указывают нашу вину. Стихи с 13 по 18 описывают Божие положение против нас. И 19 стих указывает Божий приговор. Иначе говоря, представ пред Богом, святым и праведным, мы признаем себя виновными пред Его обвинением. Сначала мы имеем заявление, что все люди согрешили и являются грешниками. Мы ясно видим, что Бог включает каждого. Обратите внимание на повторение слов «ни одного и все», которые сами утверждают всеобщность вины человека. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего». Никто не ищет Бога, все совратились с пути. Нет делающего добро, нет ни одного. Если вы обратитесь опять к этому псалму в Ветхом Завете, вы найдете, что он начинается выражением. сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Здесь начинается грех, устранение Бога. Когда сказано в этом тексте «нет разумеющего», это относится к уму. Когда сказано, что никто не ищет Бога, это говорится о сердце. Когда сказано «нет делающего добро», это относится к воле. Измеряемые совершенной праведностью Бога нет человеческого существа безгрешного. Нет грешника, ищущего Бога, поэтому Бог должен искать грешника. В Евангелии от Луки 19 главе 10 стихе сказано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Бог показал вину человека. Теперь с 13 по 18 стих мы видим Божие положение против человека. «Гортань — их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Римлянам 3 глава с 13 по 18 стих. Обратите внимание на слова, говорящие о нашей речи: гортань, язык, губы и уста. Связь между словами и характером описана в Евангелии от Матфея 12 главе 34 стихе. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Беззаконные уста просто обнаруживают беззаконное сердце. Большинство проблем причиняется злоупотреблением языка. Язык так трудно контролировать, поэтому он обнаруживает, что действительно находится внутри. На это Бог нападает во-первых. Он говорит, что наша речь обнаруживает факт, что мы виновны во грехе. Вторым предметом Божьего положения против человека является его действие. В 15 и 16 стихах употребляются слова «ноги» и «пути». Когда Бог говорит о ногах, Он говорит о нашем хождении и поведении на протяжении всей жизни. Те же мысли содержатся в слове «путях». Бог говорит о том, как мы делаем все, о наших действиях. Подобно тому, как слова человека обманчивы, так тоже обманчивы его пути. Послание к Ефесянам 6 глава 15 стих описывает ноги верующего, обутые в готовность благовествовать мир. Но погибший грешник приносит смерть, разрушение и бедствие, куда бы он ни пошел. Эти трагедии могут произойти не сразу теперь, но они придут неизбежно. Погибший грешник на широком пути, ведущий в погибель, ему нужно покаяться в своих грехах, довериться Христу как своему Спасителю и стать на узкий путь, ведущий в жизнь вечную. 17 стих имеет дело с умом человека. Он не знает пути мира Божия. Когда истина Божия покоряет ум, там мир. 18 стих описывает дерзкую гордость. Нет страха Божия пред глазами их. У них нет места для Бога. Бог описал вину человека в стихах с 9 по 12. Он сделал обзор положения человека в стихах с 13 по 18. А теперь мы приходим к приговору в стихах 19 и 20. Приговор, что весь мир виновен пред Богом. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом. Так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом. Это неприятная мысль, но является фоном для представления великого вероучения Божие об оправдании. Когда человек примет Христа, 3 глава утверждает, Бог провозглашает его праведным пред собою. Первая часть послания к римлянам описывает осуждение, вторая часть описывает оправдание. Сначала человек представлен приходящим пред святого и праведного Бога, чтобы быть обвиненным, виновным, осужденным. Во второй части он приходит перед того же самого Бога, чтобы опять быть объявленным, невинным, оправданным. Человек объявлен невиновным, но праведным. Что сделало разницу? Что изменило мнение Бога? Меняет ли Он свое мнение так быстро? Нет. Великое произошло. Христос заплатил вину и наказание за все грехи человека. Когда человек приходит и принимает совершенное Христом, Бог может объявить такого человека праведным. Разница произошла через применение заместительной смерти Иисуса Христа. Это просто означает, что Он умер на нашем месте, и мы приняли это верою, как совершенное для нашего спасения. Мы имеем выбор. Мы либо должны принять плату Христа за грех, или мы должны заплатить за Него сами. Это, конечно, означает пойти в ад. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Бог не может помочь нам, пока мы не сознаем, что мы нуждаемся в Его помощи. Чувствуете ли вы нужду сегодня? Чувствуете ли вы, что можете прожить всю жизнь без помощи Бога? Чувствуете ли вы пустоту в вашей жизни? Если вы чувствуете, то почему бы вы не согласились впустить Христа в вашу жизнь и восполнить эту нужду? Он находится от вас на расстоянии молитвы. Обратите ваш взор на Него сегодня с верою и попросите Его спасти вас и простить вам все ваши грехи. Аминь.